должен сделать родители, что должны сделать, какие обязанности понятно. При рождении ребенка. Да. Ну, во-первых, баракаллауфик, то есть если ребенок рождается, есть первый вопрос насчет финик. Что касается азана и икама, то хадис, икама, хадис точно вообще он мертвый, короче, хадис, икама. Что касается азана, то он недостоверный хадис. Но некоторые ученые, знаешь, если баб делают, из них Ибн Аль-Кайм, рахималлаху та'аля, говорят, ну, хоть он и недостоверный хадис, ну и так далее, некоторые фукаха сказали. Но факт, что хадис недостоверный насчет азана и икамы в уши ребенка. Потом придумали такой обряд, давать имя. Такого обряда нет, давать имя, то есть именно как обряд его сделали. Не вот как вот, вот мы, допустим даже, допустим, как вот принято, допустим, у людей, у немусульман давать имя. Вот они пошли, допустим, вот у нас сначала мальчик родится, допустим, или девушка. Вот если родится, так назовем. А можно ребенка называть до рождения, доводом там являются слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, о Закарии. То, что Закария, это тот, кто воспитывал Марьям. Фанадату лималяйка тулаху айсалля фильмихраб. И к нему обратились ангелы в то время, когда он молился. Я Закария, инна Аллаха юбашширу каби Яхья. О Закария, Аллах тебя радует, Яхья. То есть Яхья еще не родился, но Аллах Субхана ва Тааля уже сказал. Поэтому, исходя из этого, ученые говорят, ребенка можно называть во время, до родов. Вещь номер два, то есть уже придумать ребенка, можно во время родов, проблем никаких нет. Это пришло в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если не ошибаюсь, Ибрагим, ребенок пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его назвал в день рождения. Или же кого-то из других. И также сунны на седьмой день называть, тоже проблем никаких нет. То есть, ну, 7 дней у тебя срок придумать, все, и с 7 дня ты уже начинаешь обращаться к ребенку, допустим, и говорить людям, заявлять, что этого ребенка так зовут. Позже? Нет. Да, то есть... не, можно позже, проблем нет, если тебе там не получится. Не надумал ты за 7 дней, как назвать. Или не надумал и передумал. Проблем в этом нет никаких. Вещь номер два, что касается финика, среди ученых халяв есть, то есть ребенку жевать сунны это или не сунны. Но оно разногласие в чем идет, почему Пророк это делал. И те, кто говорит, что это дело из-за бараката, они запрещают, потому что ни в ком бараката нет, как было это Пророк Саусам. А те, кто говорят, что это сунна и чисто оно вот просто сунна и не связано с баракатом, они говорят, нет. То есть финик жуй, и ребенку так как бы засунь, хорошо образованный финик. И сильное мнение, ула алям, сильное. Потом вещь номер три. Если это связано с какой-нибудь фитной, допустим, там, роддоме, там, айу, это... А, ну, тем более... Это прям это сразу надо... же надо делать? Ну, или, допустим, когда уже все рассосалось... Нет, если бы это мать сделала... Ну, сейчас, насколько я знаю, вроде бы... Не, если фитная и так далее будет, не надо из этого проблемы делать. Не надо из этого. Как вот братья же проблему из-за азана и камы делают. Яхи денег столько платят, субхан. Яхи, но субхан алхадис не достоверно же тем же. А имеет смысл, допустим, после того, как уже, допустим, все разошлись, там час прошел после родов, да, уже? А проблем нету, проблем нет. Проблем нет. Час, если такое время идет, а час и так далее. А если это уже через несколько дней, то не надо напрягаться. А, понял. То не надо напрягаться. То есть вот этот хадис о том, что если при рождении азан и камет, шайтан не приблизился, не, недостоверно. Недостоверно. И третья вещь какая-то. Потом третья вещь, баракулуфик, это у тебя акика. То есть если девочка, то один баран или один козел, если мальчик, то два барана и два козла. И это делается на седьмой день. Если не можешь на седьмой день, то на 14. Если можешь на 14, то на 21. Потом все, дверь закрывается. Дверь закрывается в смысле, что если у тебя была возможность сделать на 7, на 14, на 21 день, ты не сделал за халатности и так далее, все уже это. Айбада ушла от тебя, ты уже не можешь ее восстановить. То есть, если же ты это сделал из-за того, что у тебя не было возможности, или же ты не знал, что это надо делать и так далее, тогда как узнаешь, сделал. Сам ребенок может, да, ее восстановить? А потом уже, когда вырастет, как Пророк сказал, что это сделать. Это уже 15 лет, да? Ну, я не знаю, предостижение, сколько именно 15. Я просто слышал мнение, что предостижение 15. Ну, может быть, оно 15, от того, что 15 лет, это как бы... Совершеннолетие ребенка, да. Можем даже спить? Ну, проблем нет. Брат, спирт в лекарствах. А вот это мнение, значит, спирт в лекарствах, баракулуфик. То, что можно даже позже, чем 21 день это сделать, это недостоверно? Не, недостоверно это мне. Ну, я говорю, если только не было у тебя баракуфик, на то действительно причина, что ты бедный. Но шейх Альбани говорит, если ты бедный, ахай, ты же не машину покупаешь, и не быка покупаешь, на барашку или на козленка в крайнем случае займи где-нибудь деньги. Ну, если уж совсем-совсем такой бедный, Аллах субхана ва тааля, как облегчит, так и сделаешь. Потом точно так же сунна является побрить голову ребенку. На седьмой день. На седьмой день, да. И когда побреешь голову, садок отдать на вес серебра. То есть, допустим, ты побрил, и, допустим, 1 грамм волос, допустим. Ну, и вот 1 грамм серебра, сколько садок? Ой. Да, и проблем нет там сколько. Именно серебра, не золото? Не, именно серебром идет, да, хадис. Я наверх золото раздавал. С серебром. Потом баракулуфи, когда пострижешь голову, то есть сада, когда тебе голову помазать благовониями. Шумно является голову, то есть бритую голову ребенка. Алейкум салям, баракат. Неплохо было бы это. А благовониями какими? Простые, любые масла. Масла? Чтобы без спирта было. А что